Глава 5. Монет, оставленных Рейтоном, было так много, что их хватило не только, чтобы полностью рассчитаться с Никоном за поломанную мебель, но и выплатить ему за месяц аренды вперед. А были еще и полученные за тушу того валака Бигзы. Стефани в очередной раз высыпала все свои монеты и стала пересчитывать. Она теперь вполне может позволить себе купить хороший капкан. Или, о боги, настоящее оружие. Но вот только какое. Наемники Азимара обладали по большей части крепким телосложением, поэтому и использовали в качестве оружия огромный топор или кувалду. Она сильно сомневалась, что у нее получится его удержать, не говоря уже о том, чтобы им махать. Может, меч? Он популярен у более зажиточных юнцов Нижнего города. Девушка подозревала, что те носили его только для того, чтобы покрасоваться. Вряд ли богатеи совались в лес. Иногда у мужчин встречался пояс с кинжалами, но это оружие так сильно ей напоминало обычные кухонные ножи, что она точно не стала бы тратить столько бигзов за то, что можно вполне использовать бесплатно. Стефани грустно выдохнула и сложила свое богатство обратно в кошель. Мечты, мечты. Нельзя ничего тратить, как бы ни хотелось. Неопределенность должна быть скрашена хоть каким-то запасом средств. В таверне Рейтон запретил ей работать. Его странная угроза, сказанная в конце их встречи, не позволяла ей ослушаться. В лес пойти снова поставить капканы она боялась. Хохотун. А если она встретит еще одного? Что теперь делать? Чем зарабатывать? На эти вопросы не было ответов. Пока. Она твердо решила, что дождется возвращения Рейтона и спросит у него все, что ее так волнует. Главное, не начать опять путаться в мыслях, как обычно с ней бывало в его присутствии. Она откинулась на кровати и уставилась в потолок, прислушиваясь к постепенно нарастающему шуму на первом этаже. Вечер в таверне только начинался. Жизнь у людей не стояла на месте. После тяжелого трудового дня многие пришли провести вечер в приятной компании своих друзей и знакомых, заодно и расслабиться под ароматную и такую терпкую настойку Никона. Это был ее третий день без какой-либо работы. Безделье утомляло. Впервые она так долго была ничем не занята. Впервые после смерти родителей. В тот день, когда они умерли, ее жизнь в первый раз разделилась на «до» и «после». И новое «после» — это бесконечные попытки добыть себе средства для проживания. Конечно, Фиона всячески старалась поддержать ее и монетами, и участием, но Стефани понимала, что это не будет бесконечно, и нужно уметь самой зарабатывать. Второе «после» случилось 2 года назад, принося с собой новую мечту. Хотя нет, скорее, горькую необходимость. Верхний город. Она должна попасть туда. И дело было уже не в монетах. Фиона. Стефани грустно вздохнула и постаралась выкинуть из головы упаднические настроения. В попытках придумать себе занятие, она перебрала в уме все возможные варианты досуга и внезапно осознала, что кроме работы ее жизнь ничем не заполнена. Всегда все мысли крутились вокруг заработков, а когда необходимость в них временно отпала, появилась пустота, которую нечем заполнить. Может, почитать? Погулять? В очередной раз убрать? А может, заняться физическими упражнениями? Все время обещала себе немного подкачать мышцы, тем более случай с валаком был показательный. Чуть дотащила его, потребовалось немало часов. «Да, решено. Пока много свободного времени, буду тренироваться», воодушевленно и бодро сказала она себе. Стефани решительно села на кровати и немного покрутила плечами, подготавливая их к упражнениям. А потом замерла, с тоской перевела взгляд на пол, на который надо опуститься, чтобы начать отжиматься, и... «Завтра. С самого утра начну». Она надела сапоги и спустилась на первый этаж таверны. Да, ей нельзя работать, но она же может сидеть в качестве посетителя? Ведь может же. Это не опозорит клан? А даже если и так, она все равно пойдет. Чувствуя себя в глубине души бунтаркой, Стефани счастливо улыбнулась и направилась за свободный столик. Лиам не заставил себя долго ждать. Что будете заказывать? Его тон был официальным и вежливым. Это было так непривычно, что Стефани на какое-то время оторопела. А что вы посоветуете мне, молодой человек? Она улыбнулась ему, включая свое обаяние, на которое он не обратил никакого внимания. «Столь почетные гости из клана Транадор, я могу предложить самое лучшее, что есть в нашем заведении. Стейки средней прожарки и смесь из овощей со специальным соусом». Ее новый статус он выделил голосом. Сквозь вежливость и учтивость она все равно уловила ядовитость. Что это с ним? Что-то произошло за эти 3 дня, которые они не виделись? Она растерянно уставилась на него, хлопая глазами. Лиам все еще ждал ответа, и ей пришлось согласно кивнуть. Блюда принесли быстро. Правда, уже не сам Лиам, а его новая напарница, которую взял на работу Никон. Девушка, подходя к ней, явно нервничала и заискивающе смотрела в глаза. «Если что-то еще будет угодно, то обращайтесь. Буду рада вам услужить», пролепетало юное создание перед тем, как уйти. Стефани осторожно осмотрелась. На нее бросали косые взгляды. Недавний случай получил широкую огласку, делая ее местной знаменитостью. Она подозревала, какие за ее спиной бродят слухи. Понять их было можно. Она бы и сама так подумала про девушку, из-за которой сцепились два клана. Грустно выдохнув, Стефани стала есть принесенное мясо. Вкуса пищи практически не чувствовала. Хотелось поскорее доесть и уйти. О том, что вышла из своей комнаты, Стефани пожалела еще в самом начале, едва услышав тон Лиама. «Вам вкусно? Повар ничего не испортил?» раздался елейный, приторно-сладкий голос Никона. От шока она не смогла ответить, лишь замотала головой. «Хорошо», — широко улыбнулся мужчина и спросил. «Могу я присесть?» Стефани сузила глаза, рассматривая его. Не замечала у Никона привычки издеваться. «Может, он сошел с ума? Это же его таверна, зачем спрашивает? Это же она, Стефани!» Она неуверенно кивнула. «Спасибо», — Никон положил руки на стол, нервно переплетая пальцы. «Вы же теперь Транадор? Могу я попросить, в память о нашей дружбе? Не могли бы вы почаще приходить со своей новой семьей ко мне в таверну? Здесь вкусно кормят и моя настойка, и да, сделаю вам скидку». Рядом небрежно брякнула на стол кружка с чаем, которую она недавно заказала. Горячая жидкость выплеснулась через край, оставляя на столе следы. Стефани сразу поняла, что Лиам это специально сделал. За время, проведенное вместе на работе, девушка ни разу не видела, чтобы тот что-то пролил. «Ах ты!» – прикрикнул на Лиама Никон, а потом обернулся к ней. «Простите, сейчас все уберут». «Конечно», – процедил сквозь зубы Лиам. «Одну минуту». «Как ты разговариваешь? Извинись перед госпожой!» – вспылил хозяин таверны. Глаза Лиама гневно загорелись, щека дернулась, он упрямо поджал губы. Все в помещении замерли, уставившись на них и предвкушая новое развлечение. Стефани быстро обвела взглядом весь зал. На нее смотрели с осуждением, как на выскочку, которая теперь пользуется своим положением. Она не верила в происходящее. Во все это. Новая семья, клан Транадор, госпожа, эти монеты, которые достались ей просто так, и на которые она купила невиданно дорогое для нее блюдо. Лебезящий Никон, ядовитый тон Лиама. Ей казалось, что ее вырвали из привычной жизни и закинули в какую-то плохую театральную постановку, где она должна играть главную роль, а сценарий забыли дать. Зрители были на местах и ждали продолжения, а она могла лишь хлопать ресницами, прогоняя подступающие слезы. Глаза нашли Лиама, человека, который еще 3 дня назад был так добр к ней, который, как никто другой, знал, как именно она стала Транадор. Он стоял, зло смотрел на нее и сражался с собой, ища в себе силы для извинений, собираясь в очередной раз перешагнуть через свою гордость. Обида на него захлестнула ее. «Не смей!» — выкрикнула она и громко стукнула кулаком по столу, смотря в его разноцветные глаза. «Не смей извиняться!» В глазах отчаянно щипала, и она боялась еще больше опозориться. Достала из кошелька несколько монет и положила на стол, подскочила и поспешила покинуть таверну. Взгляд каждого из посетителей она чувствовала кожей. На улице она зажала рот рукой, сдерживая рыдание, и бросилась бежать, петляя между домов. Ночная прохлада подарила ей спокойствие. Стефани уже давно перешла на шаг, любуясь аккуратными домиками, что были расположены близко к границе верхнего города. В этой части нижнего города улицы были шире, да и в разы чище, чем в кварталах, примыкающих к пограничникам. Некоторые дома были и вовсе зажиточными, огороженными невысокими заборами, располагающие небольшой лужайкой, а порой и маленьким садом. Стефани даже примерно не могла представить, сколько может стоить такой дом. Мечтала ли когда-нибудь так жить? Она? Нет. Не верила, что такое возможно. А вот Фиона мечтала и Бигзы собирала. Сестра хотела купить подобный дом для себя и нее. Хотела жить рядом с верхним городом, не зависеть от мадам. «Ох, Фиона», — грустно выдохнула Стефани. «И куда привели тебя мечты?» «А куда привели тебя твои мечты?» Рейтон. Ожидание Рейтона ее выматывало. Чем больше проходило времени, тем чаще ее посещали мысли, что это все ошибка, что глава клана пошутил, и она зря ждет его. В итоге останется без работы, ведь Никон уже нашел ей замену, и Стефани станет посмешищем всего города. Эти мысли сводили ее с ума, лишая сна по ночам, делая плаксивой. Девушка снова заметила тень на дороге. Ее отбрасывал рослый мужчина, которого она уже видела несколько кварталов назад. Вчера, когда она ходила прогуляться перед сном, тоже заметила его, но не придала особого значения. Вспыхнувшую паранойю о преследовании тогда списала на усталость и отсутствие сна. И вот опять. Совпадение? Ой, Ли. Девушка резко свернула и затаилась, прижимаясь к стене какого-то дома, стараясь быть в тени. Раздались торопливые шаги, и она увидела, как мужчина остановился на развилке, крутясь на месте, озираясь. Значит, не ошиблась. Он ее преследовал. Тело Стефани пробил холодный пот, а сердце бешено застучало. Она стала аккуратно пятиться, стараясь увеличить расстояние. Только сейчас она с ужасом поняла, как далеко отошла от дома, как темно и пустынно в это время на улице, и как беззащитно перед этим человеком. Отступление было недолгим. Ее сжали в кольцо рук и крепко стиснули, ограничивая движение. У самого уха раздался хриплый голос. «Вот ты и попалась, детка!» Ее обдало чужим дыханием. Примесь алкоголя и табака вызвала у нее отвращение и добавила тошноту к охватившей парализующей панике. Надо закричать, но голос ее не слушался. Она широко открытыми глазами наблюдала за приближением еще одного мужчины, того самого, кто потерял ее из вида ранее. Преследователей оказалось двое. «Будешь хорошо себя вести, оставим тебе жизнь», — сказал, ухмыляясь, второй. Грубые руки рванули ее куртку, пуговицы отлетели и глухим звуком осыпались на выложенную возле чего-то дома плитку. Это и привело ее в чувство. Она закричала, но чужая ладонь тут же зажала ей рот, заглушая. Что будет дальше, Стефани представляла, поэтому животный ужас захватил ее, как и тогда с хохотуном. Она не контролировала себя, отчаянно вырывалась, кусалась и царапалась, но это не особо помогало. Ее легко, словно играючи, тащили куда-то подальше от благополучного квартала, при этом явно забавляясь ее попытками освободиться. Стефани заметила вдалеке едва различимую фигуру прохожего. Слабая надежда придала ей дополнительных сил. Она вывернулась, на секунду высвобождаясь, и громко закричала. Ее наотмашь ударили, боль пронзила скулу, слезы брызнули из глаз. «Заткнись, иначе прирежу», — сказал удерживающий ее мучитель. При виде приближения прохожего она снова стала вырываться и кричать, хоть через зажатый рукой рот раздавалось лишь мычание. Один из мужчин усилил хватку и оттащил ее за здание, второй встречал подходившего. Она не могла видеть своего неожиданного защитника, но нож, блеснувший в руках у одного из мучителей, сказал ей, что из-за нее сегодня может кто-нибудь погибнуть. Страх за собственную жизнь сменился отчаянием. Ее крик перешел в едва слышный вой, а слезы стекали прямо на грубую ладонь, зажимающую ее рот. «Прости меня. Я не хотела. Уходи, пожалуйста, беги. Кто бы ты ни был, тебе не справится. У него нож». «Что у вас тут происходит?» Голос говорившего был твердым, самоуверенным. «Уходи отсюда, парень, тебя это не касается». Я слышал чей-то крик. Женщина звала на помощь. «Тебе показалось», — зарычал ее мучитель. Стефани воспользовалась тем, что удерживающий ее мужчина на секунду отвлекся и ослабил хватку. Девушка укусила его за руку, и когда тот, взвыв, отпустил ее, закричала. «Уходите! Их двое! У них нож!» Она не знала, что произошло. Из-за своего местоположения не видела. Кто-то закричал, потом крик стал воем. Мужчина, удерживающий ее, резко отпустил ее и бросился за угол, на подмогу своему товарищу. Его отборная брань прервалась на полуслове отчаянным воплем, полным боли. Стефани понимала, что надо бежать, но ноги дрожали и отказывались повиноваться. «Стеф!» — раздался изумленный возглас. Она не сразу поняла, кто это. Голос и одежда казались ей знакомыми, но мозг отказывался вспоминать. Рыдания сотрясали тело, а слезы размывали образ ее спасителя. «Бежим! Вдруг они тут не одни?» Ее взяли за руку. «Ты как, цела? Эти уроды ничего тебе не сделали?» «Такие глаза есть только у одного человека. Голубой и зеленый». «Лиам!» — выдохнула она, чувствуя, что сейчас упадет на землю от охватившего ее облегчения. Сзади раздалось гневное рычание, совмещенное кряхтением и стонами. Она выглянула из-за спины Лиама и увидела, что ее преследователи корчились на земле, пытаясь подняться. Затылок одного и половина лица второго мучителя были ярко-красного цвета. Их кожа расплавилась, а то, что было вместо нее, покрылось пузырями. Выглядело так, словно им налили кислоты или раскаленного металла. Рассмотреть больше ничего не дали. Лиам сжал ее руку в своей и побежал, увлекая ее за собой. Она бежала и смотрела на белый хвостик его волос, торчащий из-под банданы, укрывающей его голову. С каждым новым поворотом, кварталом, ей становилось спокойнее. Ее бок болел от непрерывного движения, но ей это было в радость. Напоминало о том, что она еще жива и в безопасности. Как они оказались перед дверью таверны, Стефани не заметила. Ведь перед глазами были лишь спина и волосы Лиама. Ни на что другое в эти минуты она не хотела смотреть. Он открыл дверь и затянул девушку внутрь. Посетители уже давно разошлись, первый этаж здания пустовал и ждал, пока его уберут для следующего дня. Лиам провел ее до стойки и усадил на стул. Время, которое потребовалось, чтобы он заварил чай и поставил перед ней, они провели в молчании. Она послушно отпила из чашки, не сводя взгляда с нервно расхаживающего мужчины, которого словно прорвало. «Ты уже в который раз попадаешь в неприятности. Что ты делала так далеко от дома? А если бы я не возвращался с...» Осекся он. «Не проходил мимо и не услышал крик. Что бы с тобой было? Это наверняка были люди Салазара. Они следят за таверной с того самого дня. Я не думал, что они рискнут напасть, это бы означало войну кланов. Думал, они просто хотят припугнуть. Все-таки оскорбление ты нанесла весьма серьезное, да репутация пострадала у них. Хотя, может, просто какие-то отморозки. Таких много в Нижнем городе. В любом случае, ночью, тем более одна, не уходи». «Почему ты так вел себя со мной в таверне?» – спросила вдруг она. Все, что эмоционально говорил он до этого, было неважным. Ее интересовало только это. «Что?» – он резко остановился, удивляясь ее вопросу. «Почему ты так вел себя со мной? Почему злился?» Он растерялся и спрятал взгляд, снова становясь тем Лиамом, которого она знала, к которому привыкла. «Тебе показалось. С чего это мне на тебя злиться?» Неуверенно пробормотал он, а потом добавил более бодрым голосом. «Иди к себе. Ты слишком много всего пережила. Отдохни. А мне надо еще убрать зал». «Я помогу», — сказала Стефани, встала со стула и сняла куртку. Закатала рукава рубашки, чтобы было удобнее, и пошла к ближайшему столу убирать оставшуюся посуду. Простая, а незамысловатая работа подарила ей покой. Он изумленно смотрел за ее неторопливыми перемещениями, не понимая, как реагировать. Она принесла ему тряпку. «Если я правильно помню, у тебя завтра, точнее уже сегодня, смена у мадам. Поэтому если ты собираешься хоть немного поспать, то можно приступать к уборке. И почему ваша новенькая ушла, ничего не убрав?» «Ее уволили», — недовольно пробормотал он, убирая посуду со стола. Стефани обернулась и вопросительно подняла одну бровь, ожидая пояснения. Лиам обреченно выдохнул. Она чересчур сильно кокетничала с одним из посетителей, а потом и вовсе позволяла себя... Он запнулся, подбирая приличные слова. «Ну, трогать. Никону это не понравилось. Кричал на нее потом, что у него приличное заведение, а не бордель, и выкинул ее, не заплатив». Стефани почему-то от этой новости стало радостно, и она счастливо рассмеялась. Внутри все распирало. «Да, да, да! Что, господин Никон, теперь пойди поищи такую же умницу и красавицу, как я. А надо было ценить и платить больше. Это тебя боги покарали за сварливость и жадность». Лиам бросил на нее недоуменный взгляд, явно не разделяя ее восторга. «А откуда ты возвращался?» – вспомнила она. «Ты сказал, что возвращался откуда-то и услышал крик». «Мадам просила кое-что принести», – ответил он после небольшой заминки. «Среди ночи? Не могла подождать до утра, да и живет она в другой стороне». Стефани бросила на него заинтересованный взгляд. «Почему врет?» И глаза отводит, делает вид, что сильно поглощен работой. Последний стол был вымыт, стулья стояли по местам, пол натерт. Лиам устало разогнулся и потер поясницу, с трудом подавил зевок. Он был таким милым сейчас. Просто не верилось, что он, не раздумывая, пришел на помощь кричавшей на улице женщине и не испугался двух огромных противников. Волна благодарности в очередной раз захлестнула ее. Стефани тепло ему улыбнулась. «Спокойной ночи, Лиам». Она подошла к нему, встала на цыпочки и легко поцеловала в щеку. «Спасибо, что спас меня». Он прикоснулся пальцами к своей щеке, куда пришелся ее поцелуй, и безмолвно стоял, провожая ее взглядом.